Из книги «История моего знакомства с Гоголем». Впервые русский архив, 1890 год, номер 8. В перепечатываемых фрагментах рассказывается о визитах Гоголя к Загоскину в июне и октябре 1832 года. Знакомство писателей продолжалось до 1852 года. К сожалению, я совершенно не помню моих разговоров с Гоголем в наше первое свидание, но помню, что я часто заговаривал с ним. Через час он ушел, сказав, что побывает у меня на днях как-нибудь поранее утром и попросит сводить его к Загоскину, с которым ему очень хотелось познакомиться и который жил очень близко от меня. Через несколько дней, в продолжении которых я уже предупредил Загоскина, что Гоголь хочет с ним познакомиться и что я приведу его к нему, явился ко мне довольно рано Николай Васильевич. Я обратился к нему с искренними похвалами его деканьке, но, видимо, слова мои показались ему обыкновенными комплиментами, и он принял их очень сухо. Вообще в нем было что-то отталкивающее, не допускавшее меня до искреннего участия в излиянии, которым я способен до излишества. По его просьбе мы скоро пошли пешком к Загоскину. Дорогой разговор шел о Загоскине, Гоголь хвалил его за веселость, но сказал, что он не то пишет, что следует, особенно для театра. Я легкомысленно возразил, что у нас писать не о чем, что в свете все так однообразно, гладко, прилично и пусто, что даже глупости смешной в тебе не встретишь, свет пустой. Но Гоголь посмотрел на меня как-то значительно и сказал, что это неправда, что комизм кроется везде, что, живя посреди него, мы его не видим. Но что если художник перенесет его в искусство на сцену, то мы же сами над собой будем валяться со смеху и будем дивиться, что прежде не замечали его. Может быть, он выразился не совсем такими словами, но мысль была точно та. Я был ею озадачен, особенно потому, что никак не ожидал ее услышать от Гоголя. Из последующих слов я заметил, что русская комедия его сильно занимала, и что у него есть свой оригинальный взгляд на нее. Надобно сказать, что Загоскин, также давно прочитавший «Диканьку» и хваливший ее, в то же время не оценил вполне, а в описаниях украинской природы находил неестественность, напыщенность, восторженность молодого писателя. Он находил везде неправильность языка, даже безграмотность. Последнее очень было забавно, потому что Загоскина нельзя было обвинить в большой грамотности. Он даже оскорблялся излишними, преувеличенными, по его мнению, нашими похвалами. Но по добродушию своему и по самолюбию человеческому ему приятно было, что превозносимый всеми Гоголь поспешил к нему приехать. Он принял его с отверстыми объятиями, с криком и похвалами, несколько раз принимался целовать Гоголя, потом кинулся обнимать меня, бил кулаком в спину, называл хомяком, сусликом и прочее, прочее. Одним словом, был вполне любезен по-своему. Загоскин говорил без умолку о себе, о множестве своих занятий, о бесчисленном количестве прочитанных им книг, о своих археологических трудах, о пребывании в чужих краях, он не был далее Данцига, о том, что он изъездил вдоль и поперек всю Русь и прочее, и прочее. Все знают, что это совершенный вздор, и что ему искренне верил один Загоскин. Гоголь понял это сразу и говорил с хозяином, как будто век с ним жил, совершенно в пору и в меру. Он обратился к шкафам с книгами. Тут началась новая, а для меня уже старая история. Загоскин начал показывать и хвастаться книгами, потом табакерками и, наконец, шкатулками. Я сидел молча и забавлялся этой сценой. Но Гоголю она наскучила довольно скоро. Он вдруг вынул часы и сказал, что ему пора идти. Обещал еще забежать как-нибудь и ушел. «Ну что?» — спросил я Загоскина. «Как понравился тебе Гоголь?» «Ах, какой милый!» — закричал Загоскин. «Милый, скромный! Да какой братец умница!» и прочее, прочее. А Гоголь ничего не сказал, кроме самых обиходных пошлых слов. В этот проезд Гоголя из Полтавы в Петербург наше знакомство не сделалось близким. Не помню, через сколько времени Гоголь опять был в Москве проездом, на самое короткое время. Был у нас и опять попросил меня ехать вместе с ним к Загоскину, на что я охотно согласился. Мы были у Загоскина также поутру. Он по-прежнему принял Гоголя очень радушно и любезничал по-своему. А Гоголь держал себя также по-своему, то есть говорил о совершенных пустяках и ни слова о литературе, хотя хозяин заговаривал о ней не один раз. Замечательного ничего не происходило, кроме того, что Загоскин, показывая Гоголю свои раскидные кресла, так прищемил мне обе руки пружинами, что я закричал, а Загоскин оторопел и не вдруг освободил меня из моего тяжкого положения, в котором я был похож на растянутого для пытки человека. От этой потехи руки у меня долго болели. Гоголь даже не улыбнулся, но впоследствии часто вспоминал этот случай и, не смеясь сам, так мастерски его рассказывал, что заставлял всех хохотать до слез.